Часть вторая. Баба-яга на испытательном сроке. Список ингредиентов для отвара, которого жаждали душа и тело Илюши, был внушительным. Тут были и кора дуба, и его корни с желудями, и еловая шишка, и ржаной колосок, и свежий гриб, самый большой, какой только отыщется. И все это нужно было сварить в воде из русалочьего озера, собранной непременно в том месте, куда в полнолуние падал лунный свет. «Вода у нас есть», — успокоил меня кот. «И ржаной колосок я где-то в сундуке видел, надо только поискать. А вот за остальным надо в лес отправляться. Если чего не сыщешь, кликни лешего, он подскажет. Все, иди, иди, нет, стой!» Кот метнулся к столу и вернулся, держа в зубах золотой перстень Ива. «Надень-ка, Иван просил тебе передать». Я покрутила золотой ободок, и перстень мигнул мне рубиновым глазком. Ив носил перстень, не снимая с того самого дня, когда я впервые его увидела. Похоже, это какая-то семейная реликвия, которая дорога ему как память. И я оценила романтический жест рыцаря. «Что ж сам-то не передал?» – проворчала я, надевая кольцо на палец. Ободок тут же уменьшился до нужного размера, а я и не знала, что кольцо его волшебное. Что ж, надеюсь, это какой-нибудь мощный оберег, призванный охранять меня на время отсутствия рыцаря. «Милые, бронятся, только тешатся», — проворчал кот. «А теперь немедли». Он вручил мне корзинку и выставил за порог. Тихонько напевая песенку «Красной шапочки», я зашагала через полянку к соснам, к той дорожке, которую не так давно увела Ива. Ступила под сень деревьев, сделала несколько шагов и замерла. Слова песни застыли на губах, ноги топтались на месте, словно отказываясь идти дальше, а сердце сжалось в недобром предчувствии. Что-то изменилось. От вчерашнего спокойствия и умиротворенности леса не осталось и следа. Сосны стояли, ощетинившись иголками, словно в ожидании битвы с врагом. Вчера иголки стелились под пальцем мягким ворсом. Сейчас же, стоило протянуть руку, впились под ногти. Вскрикнув, я отдернула руку, слезнула капельку крови и испуганно посмотрела вперед, туда, куда утром ушел Ив. Не случилось ли с ним чего? Потом малодушно обернулась в сторону залитой солнцем полянки, на которой, как ни в чем не бывало, стояла избушка, переминаясь с ноги на ногу и подставляя солнышку то один, то другой бревенчатый бок. Захотелось немедленно вернуться туда, где в воздухе не чувствуются разлитые угрозы, плотной, как кисель, где звучат голоса кота и избушки, и нет этой тревожной, леденящей душу тишины. Я уже попятилась было назад, как представила насмешливый голос кота, вспомнила готового на все Илью, вчера чуть не снесшего избу с ног. Будь он не ладен со своим отварчиком. Я быстро оглянулась в поисках необходимых компонентов. Тщетно. Избушка стояла окруженная сосновой рощей. Чтобы найти дубы и ели, надо было порядком углубиться в лес. Решившись, я зашагала по тропинке меж настороженно замерших сосен и, отчаянно бодрясь, во весь голос затянула песенку «Красной шапочки». Однако, как я ни храбрилась, с каждым шагом становилось все больше не по себе. Взгляд отмечал безжизненно замершие деревья, опустевшие ветви, на которых не было видно ни птички, ни белки. Лишь где-то вдалеке раскаркалась ворона, да методично стучал по дереву дятел, будто вколачивая гвозди в крышку гроба. Дорожка вильнула в сторону, и я свернула вслед за ней, нос к носу, столкнувшись с каким-то косматым мужиком. Песенка «Красной шапочки» закончилась оглушительным воплем, от которого даже дятел оторопел и на мгновение остановил свою работу. «Прости, не хотел тебя напугать?» – прошелестел мужик. «Леший?» – потрясенно воскликнула я, вглядываясь в его серое лицо. Показалось, что леший подурнел с нашей вчерашней встречи и словно лишился своего естественного природного лоска. Словно кто-то безжалостно смыл позолоту с кожи, стер малиновый цвет с губ, притушил звезды в глазах. Даже ромашки в волосах завяли и сейчас уныло свисали с растрепавшихся волос. «Что с тобой?» — с беспокойством спросила я. «Ерунда!» — он нарочито бодро махнул рукой. «Дождика давно не было». «Как давно?» — расстроилась я, вспомнив о своем деле. «Мне позарез нужен свежий гриб». «Да, погоди!» — я спохватилась. «Я же вчера только видела много грибов». «Как давно?» «Дня три как. Для леса это уже срок». Леший призадумался. «Найдем тебе гриб. Идем». «Да не стоит волноваться, вон там я вчера видела грибную поляну, до нее рукой подать». Леший как-то странно посмотрел на меня и с нажимом сказал: «Идем со мной, тебе же нужен самый большой гриб, так? А там одна мелочь». «Ничего себе мелочь, там один гриб был размером с банку Пепси». Но я не стала возражать лесному хозяину, решившему проявить гостеприимство, и последовала за ним, гадая, каких же размеров окажется гриб, который он мне пообещал. Надеюсь, он уместится в корзинку, хотя воображение уже рисовало мне мухомор размером с навес грибок в детской песочнице. Леший шел быстро, я едва поспевала за ним, но вид лесного хозяина не давал мне покоя. В походке лешего не ощущалось молодецкой удали, она была не твердой и нервозной. Он двигался, как старик, который не желает признаваться в собственной дряхлости и пытается своим поведением доказать, что он еще молод и полон сил. Но нельзя не заметить, что каждый шаг ему дается с трудом, и, выдав марафон на глазах у всех, потом, оставшись один, он будет долго стонать и мучиться от боли в спине и ногах. «Леший!» — осмелилась спросить я. «А что происходит? В лесу так тихо, нет птиц, зверей и деревья. Они кажутся злыми». Леший потрясенно замер, повернулся, неожиданно резко возразил: «Лес не может быть злым». «Но лес может быть больным?» — тихо спросила я. Леший отвернулся и сердито отрубил: «С лесом все в порядке, а в сосновом бору всегда тихо. Зверье любит селиться ближе к реке». Ощущение неурядиц, постигших лес, меня не покинуло. Но в компании лешего стало спокойнее, и тишина уже не пугала своим тревожным звоном. Возможно, я все преувеличиваю. Отсутствие дождя и засуха для леса тоже, что для человека похмелье. Вот леший выглядит, как после большого бодуна, а лес напряженно ждет благодатного ливня каждым листиком, каждой сосновой иголкой. Вчера влажности в почве было еще достаточно, вот иголки и казались мягкими, а сегодня лес выпил остатки влаги, иголки высохли и больно царапнули. Леший внезапно затормозил, и я наткнулась на него, почувствовала, как стрелой напряглась его спина. Сердце сковал страх. Какое бы чудовище ни перегородило тропу лешему, я не хочу его видеть. Но чудовище не выдало своего присутствия ни единым звуком, и я осмелилась выглянуть из-за плеча лешего. Ни души, ни экзотического циклопа-великана высотой с небоскреб, ни местного змея Горыныча. Путь был совершенно свободен. Я с тревогой перевела взгляд на лешего, который замер на месте и застывшим взором смотрел чуть влево, на корявый высохший дуб. Дуб напоминал сгорбленного болезненного старика, стоящего на паперти и с мольбой тянущего руки к равнодушным прохожим. Словно услышав мои мысли, дерево содрогнулось. Застонало, заскрежетало, и этот безнадежный скрежет лавиной мурашек прокатился по коже. «Леший!» Я потрясла провожатого за плечо. «Что с тобой?» Хранитель леса повернулся ко мне, и от его взгляда я дрогнула. В этих потухших глазах не осталось ничего от той хрустальной ясности ручьев и яркой зелени листвы, которыми я любовалась еще вчера. Эти глаза принадлежали безнадежно больному старику, доживающему свои последние дни, мечущемуся в цепких когтях боли и чувствующему жадное дыхание смерти, затаившейся поблизости. С содроганием я поняла, что леший смотрит на меня глазами старого дуба и всей своей душой переживает его боль. «Нет, нет!» — я в панике затормошила его. «Очнись, слышишь?» Никакой реакции. Рука сама метнулась к щеке лешего. Показалось, ни кожи коснулась, впечаталась в шершавую кору да за нос, ни звоном отдалась глухим ударом по дереву. Но пощечина помогла. Взгляд лешего прояснился, он дрогнул всем телом и сбросил с себя наваждение. Стушевавшись, отвернулся от дуба и быстро зашагал вперед, бросив мне. «Идем». «Леший?» — отважилась спросить я. «Что это было?» Он даже не обернулся, притворно равнодушным тоном пояснил. «В лесу каждый день что-то рождается, что-то умирает, такова природа». Вскоре мы вышли на приветливую солнечную полянку, по бокам которой между корнями деревьев протянулся целый грибной поселок. Среди белых, красных и рыжих шляпок особо выделялся гриб-богатырь, с превосходством поглядывающий на своих менее рослых собратьев, которые жались к нему со всех сторон, словно в поисках защиты. Я не сдержала восхищения. «Вот это гриб!» «Он твой», — отозвался леший. «Не жалко?» Я неуверенно взглянула на хозяина леса, не осмеливаясь сорвать грибного великана. «Лес любит делать подарки», — улыбнулся тот. «От него не убудет». Он наклонился и ловким движением словно подсек гриб невидимым ножом, а потом протянул его мне. Я с почтительностью взяла гриб в руки и с любопытством оглядела идеально ровный срез. Похоже, у лешего ногти острее кинжалов. «Что еще тебе нужно? Желуди? Корни дуба? Отберем для тебя самые лучшие». И леший с энтузиазмом зашагал к едва заметной тропинке, а я, уложив гриб в корзину, поспешила следом. Вскоре при помощи лешего я собрала все необходимое для отвара, и мы двинулись в обратный путь. Но и тут не обошлось без заминки. На этот раз нас остановила юркая сорока, спикировавшая на плечо лешего и что-то бойко затрещавшее. Леший притормозил и с улыбкой склонил голову, слушаясь, после чего пересадил птицу на ладонь, что-то благодарно шепнул ей и выпустил ввысь. Черно-белый комочек затерялся в кронах деревьев, а леший с улыбкой посмотрел на меня. «Хорошие новости. Твой суженый миновал деревню и разжился добрым конем. Сейчас он уже на полпути к Златограду, завтра будет на месте, а там, надеюсь, и Василиса сыщется». Леший заметно повеселел, и даже шаг его сделался тверже и быстрее. Зловещий дуб мы обошли какой-то окольной дорожкой и выбрались на уже знакомую мне прямую тропинку до избушки Бабы-Яги. Я от души поблагодарила лешего и решила больше не злоупотреблять его гостеприимством, сказав, что дойду сама. Он не стал возражать и быстро исчез между деревьями. Видно, лесного хозяина ждали неотложные дела. Оставшись одна, я с радостью отметила, что лес больше не кажется пугающим и угрожающим, и бодро зашагала по тропинке. Заметив знакомый ориентир, я свернула на вчерашнюю грибную полянку и лишний раз убедилась в своем топографическом кретинизме. Вот ведь готова была поклясться, что две рябинки у края поляны те самые, а поляна совсем не та. Вчерашняя была полна красивых рыжих лисичек и крупных волнушек, которые были окружены зеленым ковром травы. А на этой и трава вся пожухлая и помятая, словно на ней стадо кабанов резвилось, и из грибов одни мухоморы, да и тех 5 штук. Даже похлебку врагу не сваришь. Я вернулась на знакомую тропинку, и вскоре впереди замаячила избушка, почти успевшая стать мне родной. Я ускорила шаг, несмотря на то, что лес уже не казался таким зловещим, как в начале пути, задерживаться здесь не хотелось.